Потребовалось долгих пары минут, чтобы оказать должное сопротивление, никаких изысканностей, просто голая сила, давить, давить, давить в сторону угрозы, как это делал Дарт Вейдер, сработало, и как раз вовремя, потому как крестокрыл буквально провалился в нижние слои атмосферы, блистая закопченной обшивкой носовой части. Пока Люк сражался с невидимым противником, R2 активировал дефлекторы, и по сути спас звездный истребитель от участи сгореть в атмосфере и развалиться на части. Окружая свой корабль силой, Люк продолжал снижение, но уже контролируя машину, и констатируя пренеприятный факт, тот, кто называл себя Джоруусом Гбатом, явно не желал, чтобы его беспокоили. Возможно, поэтому Люку не удалось сквозь силу дозваться до Харна и предупредить об опасности. Что ж, теперь он на месте, и разберется с проблемой сам. Люк сглотнул подступивший к горлу ком, старательно отводя в сторону взгляд, упавший на рукоять светового меча. Если это подсказка силы, говорящая, что лучше сразу воспользоваться оружием и не тратить время, как намекал на этот Раун, то нет, спасибо, это не путь к джедая. Сперва он попытается решить все мирным путем. Несмотря на то, что Траун вроде бы и был откровенен, верить ему на слово было смертельно опасно. Обострив внимание и ожидая нападения в любую секунду, Люк продолжал вести свой корабль к строению из камней, возвышающимся в озере, который по сути являлся объемом воды, набравшимся в жерле потухшего океанического вулкана. Судя по всему, если не считать нескольких построек, это какое-то главное строение, и вероятно цель его путешествия также где-то там, как и возможные контрмеры, которые могли на него обрушиться в любую секунду. Но почему-то ни залпов турболазеров, ни пусковых установок ракет, ни даже зенитных скорострелок. Похоже, Гбат весьма уверен в своих силах, раз ему не нужно ничего. Новый сигнал об опасности он получил с помощью силы, и успел отреагировать, бросив крестокрыл в сторону, потому как откуда-то в небе взялся здоровенный кусок скалы, который даже камнем-то сложно назвать. Нет, это самый натуральный кусок строительного камня, вырванный, похоже, из того самого строения, к которому держал путь сам Люк. Ему пришлось увернуться от еще доброго десятка подобного рода снарядов, прежде чем корабль прорвался к поверхности. Люк приметил для посадки довольно характерную площадку, после чего быстро посадил крестокрыл. Ощущение опасности давило как никогда после Эндера, и ему это не нравилось. Юный джедай выскользнул из кабины, едва только стоило фонарю приподняться. Сапоги впечатались в мягкую почву. «Все в порядке», — заверил осторожно гудящего астродроида Люк. «Мы прибыли. Тебя сюда никто не звал, джедай Скайуокер». Раздался густой бас, наполненный силой, подавляющий своей насыщенностью и непреклонностью. Люк обернулся и заметил, что в тени ближайшего деревца неподвижно и тихо стоит фигура, закутанная в широкий плащ. Капюшон был низко опущен на лицо. В закатных лучах ткань плаща отсвечивала коричневыми оттенками. «Не знал, что мы знакомы», — смущенно пробормотал Люк. «Я знаю о тебе достаточно, Скайуокер», — фыркнул незнакомец. «И знаю, что ты знаешь обо мне. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Карусель прям какая-то. Мастер Гбат», — он из вежливости поклонился. «Я не хотел нарушать вашего уединения». «Ложь», — твердым и спокойным тоном произнес собеседник. «Если б было так, то ты б сюда не прилетел. Я прибыл сюда за своим другом», — твердо произнес Люк. Со стороны Гбата исходила прямая и явная угроза. Мгновение фигура из тени не подавала признаки жизни. «Здесь нет твоих друзей, джедай Скайуокер», — в конце концов произнес человек в плаще. «Возвращайся туда, откуда прибыл». Да уж, теплый прием. Но Люк четко осознавал, что с каждым произнесенным словом Гбат только подтверждал все сказанное гранд-адмиралом Трауном. Этот человек хочет контролировать все, происходящее вокруг него. Значит, гранд-адмирал Траун решил вернуться к своим излюбленным играм с разумными, неожиданно произнес Гбат, и в его голосе чувствовалась нарастающая угроза. «Я не служу гранд-адмиралу Трауну», — твердо произнес Люк. «Ты здесь, потому что он приказал тебе», — вдруг рявкнул клон джедая. «И не смей оскорблять меня своими детскими попытками защититься от моего умения узнать истину. Все необходимое я уже получил из твоей головы. Убирайся. Джедай Хорн останется здесь до завершения своего обучения. Вы не имеете права решать за Каррана, где ему быть и что делать», — попытал удачу Скайуокер, взывая к основам джедайского учения. «Служить народам галактики, а не подчинять их. Я, магистр джедай. От слов Гбата воздух словно наполнился электричеством и стал на порядок тяжелее. Люк буквально стал ощущать на себе пару десятков лишних килограммов. Колени начали предательски дрожать. И я решаю, кто и что будет делать в моих владениях. Хорн служит мне. Такова моя воля. Честно говоря, Люк оказался сбит с толку столь неприкрытым намерением эскалировать конфликт, раздувая его из ничего, что только подкрепляло мысль о том, что Гбат в самом деле безумен. Юный джедай почувствовал, как по коже пробежали мурашки. Отчего-то вспомнилось первое впечатление от встречи с Палпатином, но даже оно не было столь ужасающим. Наверное, потому, что император контролировал себя и до последнего не собирался убивать Люка, намереваясь перевести на темную сторону и заставить служить себе взамен отца. Гбата, похоже, такие мелочи совершенно не интересовали. Траун говорил, что Гбат сумасшедший, но забыл упомянуть, что это безжалостный и расчетливый безумец, знакомый со вкусом абсолютной власти и уверенный в своих силах. Вот теперь разница между Гбатом и императором стала совершенно неосязаема. «Мастер Гбат», — миролюбиво произнес Люк, — «вы не в порядке. Позвольте мне вместе с Карраном отправиться до ближайшей базы Новой Республики и вызвать помощь. Я уверен, что существует способ помочь вам». Гбат расхохотался, что окончательно сбило Скайуокера с толку. «Помощь? Мне?» — гремел его голос. «Ты даже себе помочь не в состоянии, глупый мальчишка. Ты прочел пару книжек, развесил уши перед двумя старыми болванами, которые не смогли ничего противопоставить императору, когда он уничтожал дело жизни всех джедаев, и теперь пришел сюда, чтобы заявить мне о том, что в состоянии мне помочь. Даже если б я нуждался в поддержке такого низкого существа, как ты, ослепленного самомнением и блуждающего в тенях, то лучше б бросился со скалы, чем позволил тебе сделать хоть что-то». «Что ж», — прозвучало обидно, — «но не дело джедая реагировать на подобные выпады. Знаешь, я могу уничтожить тебя», — сказал он, и если раньше в его голосе еще можно было различить хоть неприкрытую угрозу, то теперь она и вовсе исчезла. Создавалось впечатление, что старик ведет светскую беседу, или же просто перестал волноваться относительно возможности Люка как-то помешать его планам. «Не сходя с места, растереть в порошок прямо там, где ты стоишь, и это не займет у меня много времени». Перед глазами Люка промелькнули сцены общения с Беном Кеноби, Йодой. Нет, они себе подобных речей не позволяли. Похоже, и здесь Траун оказался прав. Гбат создан и воспитан Палпатином с одной единственной целью – служить императору. Как известно, короля играет свита. Сам правитель Галактической империи не отличался трепетом к окружающим, так что нет ничего удивительного в том, что Гбат слегка зациклен на власти. «Ты – ничто предо мной, джедай Скайуокер, но я не убью тебя», – Гбат противно рассмеялся. «Нет, ты вообще ни для кого не опасен, просто мелкая мошка, за которой носился выживший из ума старик. Но я же не такой, я вижу твое будущее». «О, джедай Скайуокер», – в голосе Гбата появилась мрачная предопределенность. «Ты даже не представляешь, какие беды принесешь галактике. Сколько боли твои заблуждения и вздорная жертвенность будут стоить тем, кто тебе поверит. Я оставлю тебе жизнь, чтобы твои собственные деяния тебя уничтожили». И после этого, достигнув края, оглядываясь на поля, усеянные костями своих друзей и знакомых, ты поймешь, что был не более чем пешкой в партии голошахмат тех, кого считаешь эталонами джедайского учения. И тогда, когда все твои надежды рухнут, надежды окажутся сокрушены, ты приползешь ко мне на коленях. Да, приползешь, моля сделать тебя своим учеником. Я видел тебя и все описанное во время своих размышлений. Ты будешь служить мне, Люк Скайуокер, как твой отец, служивший Палпатину. Будущее не предопределено, ни в коем случае. Оно в движении, и лишь неверные действия в настоящем приведут к печальным последствиям в будущем. Видения силы не являются картинами свершившегося будущего, спокойно заметил Люк. Император без конца твердил о том, что знает все наперед, но в итоге просчитался. «Ну так то, император», — хмыкнул Гбат. «Этот психопат никогда не остановится на достигнутом и будет повторять свои безумные планы, растрачивая ресурсы и теряя подданных до тех пор, пока не утратит все в отчаянной попытке достичь величия». Какая-то очень неправильная фраза. По крайней мере, употреблена не в прошедшем времени. «Гбат что, не верит или не знает о смерти Палпатина, так или иначе, но я пришел сюда за Карраном Харном», — твердо сказал Люк. «Я заберу его. То, чему вы учите его, — опасное знание. В первую очередь, для неокрепшего ума. А твой-то разум окрепший, расхохотался Гбат, мальчишка, которому дали в руки световой меч и отправили делать мужскую работу. Твое обучение, это не более чем сотканное из лоскутов покрывало, в котором дыр больше, чем целых кусков. Каждый кусочек знания, обретенного тобой, будет лишь больше отдалять тебя от истины. Внезапно Гбат осекся. Он повернул голову, вглядываясь в темноту. «Я велел тебе отдыхать, а кто ж спорит?» Раздался другой голос, в котором Люк с облегчением отметил принадлежащий Корану, и в очередной раз обругал себя за то, что слишком сконцентрировался на одном событии. «Я отдохнул. Привет, Скайуокер!» Коран кивнул в знак приветствия молодой джедай, наблюдая подходящую к ним фигуру, облаченную в оранжевый пилотский комбинезон. «А где твой крестокрыл?» «Ну, вообще-то ты приземлился на то место, где его взорвали», — мрачно произнес коррелианец. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросил у него клонированный магистр-джедай. Коран кривовато, почти как хан, ухмыльнулся. «Ну так вы же учили слушать силу. Вот я и почувствовал, что здесь она буквально кипит. Решил сходить, разобраться. А тут, оказывается, меня без меня женили». Люк смущенно отвел взгляд. «Прости», — произнес он, — «я не совсем это имел в виду». «А что именно?» — уточнил коррелианец. «Ради чего ты сюда прилетел?» «Чтобы спасти», — твердо произнес Люк. Он указал в сторону неподвижно стоящего Гбата. «Он сотрудничает с Империей». «Да ну», — в голосе Харна не было ни капли удивления. Это несколько коробило. «Мне пара дней потребовалось на то, чтобы это понять. И дальше что?» «Это он координировал атаки имперцев в Дофильвианском секторе», — продолжал Люк. «Так», — протянул Коран. Его руки выползли из карманов и словно невзначай уперлись в пояс. «Хорошо, пилот-джедай. Один-один. Что еще? И он не тот, за кого себя выдает», — со вздохом произнес Люк. Гбат рассмеялся. Громко, раскатисто. «Ладно», — вздохнул Коран. «А бригаду с пояснительными инфочипами завезут? А то у вас, джедаев, есть глупая привычка говорить хаттовыми загадками, словно у кого-то есть желание их разгадывать». «Мастер-джедай Джорус Гбат погиб за несколько лет до начала войн клонов», — произнес Люк. Гбат резко перестал смеяться. Судя по всему, он либо солгал, что может читать мысли, либо же не в состоянии увидеть их все. «Я, магистр-джедай», — с угрозой произнес тот. «Вы клон, созданный императором Палпатином способом, который несовершенен и приводит к безумию», — ответил Люк. «Я общался с тем, кто уничтожил настоящего Гбата, и весь сверхдальний перелет. Интересные у тебя знакомые», — Коран сделал шаг в его сторону. Правая рука мужчины легла поверх кобуры с бластерным пистолетом. «И кто это такой смелый был?» «Не был», — отрицательно мотнул головой Люк, продолжая смотреть Гбату прямо в глаза, и не бояться при этом чудовища, что смотрело в ответ. «Есть тот, кто стоит за всеми неприятностями новой республики, Гранд-адмирал Траун». Коран громко, отчетливо, с непередаваемой интонацией, выругался. «Серьезно?» — скривился Хорн, посмотрев на Люка с надеждой, что тот сейчас подпрыгнет, ударит каблуками и скажет, что это была джедайская шутка, и вообще у пилотов разбойной эскадрильи спина белая, одного пропустили. «Я еще не до конца разобрался», — произнес Люк. «Но чем-то ты этому гранд-адмиралу помешал. С чего ты это взял?» «Этот гранд-адмирал очень любит захватывать трофеи», — ответил Скайуокер. «Ради захвата 6 тяжелых крейсеров типа Дредноут он устроил специальную военную операцию секторального уровня. Догадываешься теперь, почему исчезли Миракс и Бустер? Вот же ж скотина имперская», — скрижетнул зубами Хорн. «Миракс использовал как живца для Бустера, захватил искатель приключений. Скорее всего, у него в руках все корабли, которые мы потеряли при Ругасе», — высказал свое предположение Люк, — «и все прочие, что считаются пропавшими без вести. Если он хоть кого-то из моих, вот хоть пальцем тронул, не думаю, что это так», — ответил Люк. Исходящая от Гбата угроза становилась все реальнее и ощутимее. Он предпочитает манипулировать своими противниками. «Уверен, что Миракс и твой тесть живы, как и Ле, Лэнда, генерал Кракен. Поговорим об этом позже», — быстро произнес Коран. Его бластер покинул кобуру и уставился прямиком в сторону Гбата. «Что будем делать с ним? Сомневаюсь, что на орбите нас ждет звездный крейсер Мон Каламари». «Прости», — произнес Люк. «Не успел заскочить на базу, торопился. А надо было. Наговорились?» — поинтересовался Гбат. Его голос сочился ядом и стремлением подавить всех, кто так или иначе противился ему. Люку приходилось пропускать сквозь себя силу огромными потоками, чтобы нивелировать оказываемое на него воздействие. Карен же пока что держался. «Давай его прихлопнем, а?» – предложил Карен. Люк отрицательно покачал головой. «Джедаи используют великую силу для знания и защиты, они не нападают». Гбат только возмущенно фыркнул. «Отговорка для тех простофиль, которым не хватает мозгов, чтобы принимать собственные решения. Меня эти условности не касаются, и вы оба будете стоять выше них, если не побоитесь остаться и закончить обучение». Хорн прыснул со смеху. «Спасибо, но я пас, мне так мозги даже Миракс не полоскает, когда речь заходит о детях, но за парочку выученных приемчиков, спасибо, с радостью буду их использовать, чтобы прикончить ваших имперских дружков». Скайуэкер тоже покачал головой. «Простите меня, мастер Гбат», — сказал он, — «я не могу, ваш путь не тот, которым я намереваюсь следовать. Мы излечим всю галактику, джедай», — голос клона стал просящим, что резко контрастировало с тем, каким он звучал только что, и Люк еще больше убедился в правоте своих наблюдений. «Гбат безумен, вы, я, вместе, больше ни на кого надеяться, мои знания, ваша молодость, спасибо за предложение, но у меня на молодость свои планы», — отрезал Хорн. Он посмотрел на крестокрыл Люка. «А запасного истребителя у тебя тоже нет?» «Ну, извини», — проворчал Скайуэкер. «Откуда ж мне было знать, что твое транспортное средство оказалось недоступным? Почему вы противитесь мне и своей судьбе?» Голос Гбат стал звучать притягательно волнующе, подобно музыке для ушей льстецов. Люк скрежетнул зубами, вбирая в себя все больше силы. «Карен, не слушай его», — процедил он. «Император на звезде смерти при Эндоре вытворял со мной такие же фокусы». «Ага», — Карен сладко зевнул и потер слипающиеся глаза тыльной стороной руки, сжимающий бластер. «А еще он может заставить тебя отправиться туда, куда ты не хочешь, буквально будет двигать твоими ногами вместо тебя. Так понимаю, это было нужно, чтобы я не встретился со Скайуэкером. Ты не понимаешь», — начал было Гбат. «Да все я прекрасно понимаю», — Люк почувствовал, как внутри Хорна зажегся огонек ярости, столь стремительно охвативший его и всколыхнувший темную сторону. «Старый дурак с больной головой, мы вылечим галактику», — произнес он, передразнивая Гбата. «Как? Массовым зомбированием? Как ты это делаешь сейчас с нами двумя?» Старик расхохотался, запрокидывая голову. Капюшон упал с головы, разметались седые космы. Люк напрягся, уж слишком сильно это напоминало ему торжество императора перед тем, как... «Хорн, берегись!» — крикнул он, выхватывая световой меч. Изумрудного цвета клинок вспорол темноту, вступившей в свои права ночи. Но было уже поздно, потому как в следующую долю мгновения клон давно умершего джедая нанес сокрушительный удар по Карельянцу. И рыцарь-джедай Люк Скайуэкер ровным счетом ничего не смог с этим поделать. «Вы хорошо потрудились, Гент», — произнес я, глядя на голубого лосого ледруба. «Получилось, да?» — просиял тот. «Ну, в смысле, вы еще тогда, у меня в каюте сказали, что все вышло, но сейчас вот прям точно, идут прямиком в ловушку?» «Все верно», — подтвердил я. «Ваша программа сработала. Эх, жаль, что возможно это сделать всего один раз», — погрустнел Гент. «Новая Республика уже отследила, что к их коммуникационной сети подключались. Сейчас рыщут, стараются обнаружить терминал, с которого прошла передача. Так понимаю, если мы задействуем их коммуникационное оборудование, то они тут же узнают о нашем вторжении», — уточнил я. «Поисковый алгоритм уже запущен ими в Галаните», — почесав нос, сообщил мальчонка. «Включим установку еще раз, и они засекут ее местоположение с точностью до поры световых секунд. Короче, еще раз использовать его, палевно. Иными словами, с большой долей вероятности, они вычислят место, откуда происходит вторжение в их коммуникационную сеть», — уточнил я. «Просто мало ли какие лексические значения имеет конкретное слово, сходное по звучанию со знакомым мне по прежней жизни, в этой вселенной, а?» — воззрился на меня ледоруб глазами, полными удивления. «Ну, да, да, в таком случае», — я делал жест, чтобы взломщик отошел от двери и опустился в кресло, стоящее напротив моего. «У меня для вас будет новое задание, Гент». «О, еще что-то взломать надо будет?» – заинтересованно спросил он. «Для этого вас и наняли», – напомнил я, выкладывая на стол гору информационных чипов. Гент, не скрывая своего интереса, вытянул шею так, чтобы попытаться рассмотреть наклейки с пояснительными надписями. «Интересненькие названица», – произнес он, взяв в руки несколько штук из общей кучи. «КамАЗ Ока Палпатина, рука Трауна». Молодой человек вопросительно посмотрел на меня. «Какие-то проблемы?» – уточнил я. «Да нет», – замялся тот. «Названия просто необычные. А что там, на этих чипах?» «Данные государственной важности», – просто ответил я. «То, что поможет установить порядок в галактике, хотя бы на определенной ее части». «Угумс», – произнес Гент. «А почему бы тогда не отдать их? Ну там, Новой Республике, например, не беспокойся насчет этого, Гент», – произнес я. «Мы отдадим, обязательно». Когда придет время, раздался звук камлинка. Коснувшись клавиши, услышал. Гранд-адмирал Траун, слегка обеспокоенным голосом произнес командир моего флагманского звездного разрушителя. Первый дивизион 4-го флота Новой Республики прибыл. Начинаем операцию по сдерживанию. Конечно, капитан, произнес я. Капитан Шахаши уже приступил к выполнению своей части плана. О, воскликнул Пиллион. Без лишней скромности скажу, сэр, что мясник в ударе. Пысы. С изменившимся количеством месяцев, 3 вместо 4, с момента попаданства все верно, дамы и господа. Просто это я что-то слегка упорался и лишний месяц накинул. Нет, конечно, я гуманитарий до мозга костей, но чтобы прям вот на целый месяц пролететь, аки фанера над Парижем, это вот прям надо постараться. Глава 38. По праву сильного. Часть 2. Появление настоящей внеочередной Прады коллективно профинансировано такими замечательными комрадами, как Николай Гузоватый, Алексей Вершинин, Костерн, Валера 1980, Юрий Морр, Грейсон Хавк, Бицтимур, Иса, Дмитрий, Викаев, Лантана. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 7 месяцев и 31 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год. 7 месяцев и 31 сутки после великой ресинхронизации, 3 месяца и 16 сутки с момента попадания, к тому времени, как алый рассвет, 5 звездных разрушителей и дюжина эскортных фрегатов типа Небиулон вновь оказалась в реальном пространстве, завершая свой прыжок в систему Скорос. Генерал Уиллард уже понимал, что сражение начинается отнюдь не по его инициативе. Первый дивизион 4-го военного флота Новой Республики не добрался до точки назначения. Вместо этого его бесцеремонно вырвали из гиперпространства звездолеты, появившиеся в зоне прямой видимости. 3 звездных разрушителя типа Интердиктор и 2 крейсера-тральщика типа Иммобилизирующий 418. Не было даже смысла запрашивать позывные, и без того была ясна принадлежность этих кораблей к Империи. «Боевая тревога», — скомандовал он, и вслед за этим на кораблях первого дивизиона загремели сирены. «Свяжите меня с командованием на Корусанте». Мгновение спустя пришел ответ от офицера связи. «Дальние коммуникационные каналы глушатся, сэр. Итак, нас заманили в засаду и лишили возможности рассказать об этом», — заключил Уиллард. «Сделанного не воротишь. Если выживут, спросит у советника Фейлия, каким это образом его приказ привел их прямиком в засаду к численно превосходящему их противнику, обладающему таким количеством звездолетов, о которых не прознала вездесущая ботанская разведка». Противник расположил свои корабли в подобии 2 чаш, меньшей, организованной 12 звездными разрушителями типа «Имперский», равными отрядами, занявшими боковое положение вокруг торпедной сферы и находящимися перед строем кораблей Уилларда, и большей, состоящей из почти сотни тяжелых крейсеров типа «Дредноут», отрезающих республиканскому дивизиону путь назад. Ван Дин почувствовал, как засосало под ложечкой. Против его дивизиона вышла целая армада. Здесь даже прикидывать шансы не нужно, все корабли Новой Республики однозначно не переживут этого боестолкновения. И единственное, что сейчас они все могут сделать, лишь уничтожить как можно больше звездолетов противника. Бросив взгляд на тактический экран, отнашел и виновников прервавшегося полета. 3 интердиктора держались чуть позади фланговых дредноутов, в то время как 2 иммобилизирующих занимали зеркальную им позицию, но уже за спинами разрушителей. Но в данный момент работали лишь проекторы генераторов гравитационных колодцев крейсеров-тральщиков, создавая перед звездолетами Новой Республики небольшой участок пространства, запретного для работы гипердвигателей. Но основная площадь покрытия развернутых векторов искусственной гравитации находилась за кормой первого дивизиона, а следовательно, совершить разворот и убраться отсюда уже точно не получится. Да и пытаться прорваться верит, тоже глупо, потому что интердикторы подключат собственные проекторы и все, точно такое же огромное поле, блокирующее работу гипердвигателей, будет развернуто перед кораблями Уиллрода. Превосходная ловушка, при которой его корабли полностью окружены и вынуждены стать целью орудий противника и кружащих вокруг них мла. Также вблизи каждого звездного разрушителя замерли по паре корветов или фрегатов карельянской постройки. Вблизи интердикторов держалась парочка огней квазара, а среди тяжелых крейсеров он заметил из полдюжины морально устаревших звездных разрушителей типа Венатор. Вандин внимательно взглянул на построение врага. Сейчас его корабли спешно идентифицировались бортовым компьютером, и уже одного только количественного перевеса оказывалось достаточно для понимания простого факта. Имперцы прекрасно знали о том, что Фейлия в последний момент изменил свой план. Выхода не предвиделось. Следовало принять бой, приготовиться выпустить истребители, поднять дефлекторы, приказал Уиллард, начать распределение целей, ракетные аппараты зарядить, навести на корабли противника в зоне поражения. «Генерал, нас вызывают на связь», — сообщил командир корабля. «Имперцы?» — задал Вандин риторический вопрос, но меж тем получил на него утвердительный ответ. «Соедините». Не прошло и пары секунд, как над ближайшим голопроектором появилась объемная проекция средних лет мужчины с аристократической внешностью, опирающегося на трость. В глаза бросился его нетипичный для имперской униформы китель, но и его, как и самого человека, генерал Новой Республики, опознал довольно быстро. «Альдеранский китель тебе как всегда к лицу, Эрик», — заявил Вандин. «Благодарю, генерал Уиллард», — спокойным тоном ответил мясник Атана. Краем глаза республиканский командующий заметил, что один из дюжины звездных разрушителей начинает движение вперед, и он совсем не удивился, когда распознал повелительного, корабль самого Шахаши. «Только не говорите, что вы счастливы меня видеть», потому что это не соответствует действительности. Сдавайтесь сами, прикажите своим подчиненным передать под имперский контроль корабли, и я обещаю, что каждого из вас пощадят и предоставят вполне комфортные условия для плена. Ты же понимаешь, что это не сработает, Эрик, миролюбиво заметил Вандин. Никто не захочет сдавать целый дивизион, и я не буду этого делать. Мы принимаем бой, вы будете разбиты, генерал, предупредил его Шахаши. «Может быть», — согласился седовласый альдеранец, «но при этом я утяну с собой в могилу большую часть присутствующего здесь флота». «Не льстите себе, генерал», — посоветовал имперский офицер. «Наличие у вас быстроходного звездного дредноута еще не значит, что вы сможете победить. Наоборот, я бы сказал, что ваши звездолеты — вполне себе подходящая и удобная цель, по которой просто невозможно промахнуться». Пусть так, Вандин посмотрел на другой тактический монитор, где корабли его флота, уже укутанные прозрачной пленкой дефлекторных щитов, уже окружали себя эскадрильями истребителей и перехватчиков, готовясь к предстоящему сражению. «Но мы от боя не бежим. Как и я, бывший наставник», — голос Шахаши перестал быть дружелюбным. «Я не привык повторять дважды, но ради уважения к вам, сделаю это, сдавайтесь. Сохраните жизнь своим подчиненным. Прости, Эрик», — покачал головой республиканский генерал. «Твое предложение отвергнуто. Вы должны понимать, что третьего не будет», — заметил Шахаши. «Я возьму ваши корабли силой и перебью всех, кто попытается сопротивляться. Никакой гуманности, никакой пощады для любого, кто окажет вооруженное сопротивление». «Эрик», — добросердечно улыбнулся Вандин, — «ты напрасно пытаешься меня уговорить на сдачу. Я научил тебя всему, что ты знаешь, но не всему, что знаю я». «Ох уж эта аристократическая альдеранская риторика», — рассмеялся Шахаши. «Всегда она меня раздражала и вызывала жгучую ненависть. Слова, расходящиеся с делом. В таком случае, предлагаю перейти к сражению», — приподнял давно уже седые брови генерал Уиллард. «Не возражаю, генерал», — рассмеялся Шахаши. «Удачи в сражении не пожелаю, сами понимаете». «Понимаю», — кивнул Уиллард. «Это бы смотрелось очень и очень глупо». «Именно». Шахаши вынул из кармана своего кителя старинный хронометр, посмотрел на него. «Что ж, приступим, генерал». Вандин не успел ответить, голограмма мясника Атана растворилась. Республиканский генерал отметил, как множество имперских истребителей и перехватчиков начали движение, готовясь сойтись в кровопролитном сражении с республиканскими пилотами. «Ну вот и началось», — продекламировал Вандин, глядя на то, как расцветают первые огоньки уничтоженных малых летательных аппаратов с обеих сторон, а сотни турболазерных болтов разрезают космос, устремляясь к своим противникам, чтобы привнести в их жизнь смерть и хаос. «Сэр», — сквозь рабочий гул мостика до него донесся голос командира Алого Рассвета. Повелительный ушел в прыжок. Что за шутки, шахаши? Нахмурился Уиллард. Он прекрасно видел вектор движения разрушителя. Тот был нацелен непосредственно на воина, который находится в зоне блокирования работы гипердвигателей. Прыжок просто не может быть совершен за рамки системы. Генерал, истеричный голос одного из операторов систем слежения переходил едва ли не в область ультразвука. Повелительный, он, рулевой, нахмурился Уиллард, проигнорировав панику. Разворачивайте корабль, мы идем на сближение с флагманом шахаши. Это невозможно, сэр, полностью убитым голосом произнес командир корабля. По какой причине, опешил республиканский генерал. Он под нашим днищем, сэр, произнес командир Алого Рассвета. Я приказал навести на звездный разрушитель противника артиллерию нижней полусферы, а в следующий момент 5 звездных разрушителей типа Венатор, модернизированные по программе «Солнечный ожог» единым залпом буквально сожрали дефлекторы быстроходного звездного дредноута, открывая его корпус как для энергетических, так и кинетических атак. И еще через секунду исполинского вида звездолет сотрясла серия внутренних взрывов. Капитан Пиллион не мог сдержать улыбку, самопроизвольно появившуюся на его лице сразу же после того, как из-под брюшья быстроходного звездного дредноута хлынуло желто-оранжевое пламя. «Алый рассвет лишился первого из двух реакторов», — прокомментировал он. «Боеспособность дредноута снижена». «Безусловно, капитан», — согласился я, наблюдая за тем, как протонные торпеды, выпущенные 500-ми пусковых установок, расположенных на 2-километровой дюрастелевой сфере, единым порывом устремляются в сторону почти 8-километрового гиганта. Однако, звездолет все еще боеспособен более чем наполовину. Гилок молчал несколько секунд, после чего произнес: «Шахаши приходится несладко, артиллерия в нижней полусфере Алого Рассвета буквально сдирает с повелительного дефлекторные щиты. Война не бывает без риска, капитан», — напомнил я. «Запросите у командиров Венаторов время для перезарядки их ионных пушек». «Есть, сэр», — откликнулся командир Химеры, отходя в сторону. Я меж тем, поглаживая бессовестно дремлющую на коленях Юсаламири, наблюдал за тем, насколько эффективны зенитные пушки Алого Рассвета. На моей памяти столь огромное количество данного типа артиллерии, а на войне их имеется более 1000 штук, чрезмерно избыточно. Особенно в имперском флоте, где зенитная артиллерия не всегда в почете. Но те, кто строили воинов, явно постарались на славу. Звездолет обеспечен огромным количеством как тяжелой, так и легкой артиллерии, промежуточными калибрами и даже ракетными установками. Он в состоянии вести одновременное сражение с большим количеством космических кораблей различных типов, что довольно-таки новаторский подход к делу. А еще, что мне нравится в этом без всяких сомнений красивом корабле, он фактически лишен конструктивных недостатков. Превосходный командный корабль, и притом, таким он создан еще на этапе проектировки, что уже доказывает тот факт, что инженеры верфи Куэта могут строить сбалансированные корабли. Интересно, принимала ли участие в разработке этого типа звездолета небезызвестная Лира Блиссекс, ответственная за появление венаторов, имперских, палачей, и это только те типы кораблей, о которых я вспомнил в настоящий момент. Не исключено, что ее авторству обязаны и прочие звездолеты в этой галактике. Но что-то мне подсказывает простую истину. К созданию воина эта дамочка не причастна. После того, как Старая Республика преобразовалась в Галактическую Империю, леди Блиссекс от чего-то утратила любовь к зенитному прикрытию своих творений. Интересная коллизия. 10 минут, сэр, объявил Пиллион, возвращаясь ко мне. Большой промежуток времени, заметил я. Похоже, Зион со своей оптимизацией и модернизацией снизил скорострельность ионных пушек, раздражительно произнес Пиллион. На хосте мы могли стрелять раз в 5 минут. Названное вами время, это разница хронометража между первым и вторым выстрелом дракона, напомнил я. Затем временный промежуток лишь увеличивался из-за незавершенности работоспособности системы. Не исключено, что лишь при подобной скорострельности энергетические системы венаторов не будут выходить из строя. Но в таком случае, подобные типы кораблей малоэффективны в современном сражении, задумчиво произнес Пиллион. Скорость выстрела у них ниже, чем у турболазера, следовательно, быстрая и маневренная цель может уйти из-под обстрела. Как, например, я указал на точки, выстраивающиеся вокруг дивизиона противника и встречающие подлетающие истребители и перехватчики заградительным огнем, эскортные фрегаты типа Небьюлон В. Вот и я о чем же, сэр, закивал Пиллион. Что ж, произнес я, никто и не планировал использовать эти корабли против быстроходных звездолетов. «Капитан, обратите внимание на алый рассвет», — предложил я. «Больше половины протонных торпед он уничтожил в зоне дальнего оборонительного периметра, остальные — в ближнем». «Да», — поморщился Пиллион, наблюдая за тем, как торпедная сфера выстреливает в противника еще одним залпом. Массивная металлическая сфера находилась в 20 единицах ближе к противнику и в верхнем эшелоне по сравнению со звездными разрушителями. К сожалению, необходимость, потому как дальнобойность турболазеров и пусковых установок ракет и торпед различались на 15 единиц, и не в пользу последних. На борту сферы больше 60 тысяч человек экипажа. Мы могли укомплектовать ими два разрушителя. Атаковать торпедами такой корабль, как воин, бессмысленно. В самом деле, капитан, уточнил я, мы же не собираемся его уничтожать, напомнил мне одно из условий сражения командир Химеры. Конечно, подтвердил я, этот звездолет необходим нам в максимально боеспособном состоянии, чтобы в будущем присоединиться к нашему флоту. Тогда, сэр, я просто не понимаю, для чего нам вести его обстрел с помощью торпедной сферы, развел руками Пиллион. Это осадное оружие, против флота оно малоэффективно, по крайней мере пока дредноут не лишен зенитного прикрытия. Цель этого упражнения, капитан, произнес я, проверить боеспособность артиллеристов и команды торпедной сферы. Они уже доказали, что могут длительное время находиться без обнаружения в пограничных территориях, и это в самом деле хороший показатель. Однако экипаж этого корабля длительное время находился в тылу, выполняя роль брандвахты. Если не проводить регулярные учения, навыки имеют свойство утрачиваться. Сейчас мы старательно их восстанавливаем. При этом тратим огромные средства, пробурчал Пиллион. 500 протонных торпед за раз. Учения и война не бывают экономически профицитными вплоть до их завершения, произнес я, наблюдая за тем, как второй залп сферы также оказался отражен артиллеристами противника. Но вместе с тем, надо понимать, что чем больше зенитной артиллерии и пусковых ракетных установок противник использует для отражения наших протонных торпед, тем меньше внимания они могут уделить нашим малым летательным аппаратам, заходящим на цель. Следовательно, мы понесем меньшие потери, а наши пилоты получат необходимый опыт для действия крупными формациями и устранения артиллерии противника на крупных кораблях. Пиллион бросил взгляд на разворачивающееся сражение. А меж тем, быстроходный дредноут, не имея возможности нанести фатальный ущерб сидящему под его днищем повелительному, расстреливающему огневые точки в нижней полусфере алого рассвета и корпус второго реактора солнечной ионизации, переключились на ведение перестрелки на предельных дистанциях, которые вели наши разрушители и крейсера. Походную формацию своего дивизиона генерал Уиллард сломал, бросив корабли в сражении против правого фланга наших звездных разрушителей. Попытка прорвать блокаду и расчистить себе путь к бегству. Я заметил, что Шахаши в последнее время крайне эффективен в исполнении приказов, произнес Пиллион. Не каждый командир имперского звездного разрушителя согласился бы изображать из себя подсадную гиску перед таким монстром. В храбрости капитану Шахаши нельзя отказать, согласился я. Альдеранец по-своему весьма расчетливый и хладнокровный командир боевого корабля. Есть, конечно же, к нему определенные вопросы из области фанатичного желания прикончить барона Фила и истребить альдеранцев из бывшего командования их родной планеты, принимавших непосредственное участие в нападениях или разработке планов против Галактической Империи. Честно говоря, по этой причине я и не использовал его для клонирования до сих пор. А кроме того, он в достаточной степени умен и хитер, чтобы разгадать мой незамысловатый план по использованию его в качестве живца для поимки Алого Рассвета. Что ж, сегодня я предоставил ему шанс проявить себя в качестве командира соединения, чтобы понять, потянет ли он в будущем подобную должность. Пока что мне его действия нравились своей стремительностью, напором и безжалостностью. «Меня беспокоит другое, сэр», — признался Пиллион. «Система Скоросс фактически никак не охраняется. Если мы продолжим следовать плану Шахаши, то получим практически небоеспособный звездный дредноут, лишенный энергетических установок. А в наше время заполучить два корабельных реактора солнечной ионизации — не такое уж простое дело. Именно поэтому я уже отдал генералу Кавиллу приказ о демонтаже двух из трех реакторов в недрах горы Тантис сразу же, как только будут завершены работы с находящейся в производстве партией клонов. «Разве гора сможет полноценно функционировать лишь на одном реакторе?» – удивился Пиллион. «Одна только фабрика клонов требует не менее двух таких реакторов. Все дело в объемах работающих клонирующих цилиндров, капитан», – заметил я. «На каждый из 10 000 необходим один реактор солнечной ионизации. Если уменьшить количество работающих цилиндров, то и остальные реакторы можно будет изъять и использовать по назначению. Но ведь тогда это приведет к сбою в работе с поставками клонов», — заметил Пиллион. «Ни в коем случае», — возразил я. «Напомню, капитан, чем больше клонирующих цилиндров, тем больше для них необходима энергии. Разобьем фабрику клонов на составляющие и независимые подразделения, после чего проблема с необходимостью высокоэффективных реакторов для обеспечения работы установок будет решена. Вы эвакуируете гору Тантис?» Глаза командира Химеры полезли на лоб. «Да, капитан», — подтвердил я. «Мой план приближается к своей кульминации. Мы должны позаботиться о том, чтобы все оборудование и все ценности с объекта были эвакуированы на нашу базу на Тангрене. После того, как закончим вторую фазу операции, Алый Рассвет сопроводит их одним большим караваном до Лака. Думаю, вы заметили, что наш трофейный флот грузовиков, а также звездные галеоны в настоящий момент не принимают участие в наших операциях. Я думал, они заняты перевозкой грузов с военной базы РЗ-76-1113-23, признался Гилот. Этим занимаются в настоящий момент корабли типа «Акламатор», а также прочие свободные от патрулирования сектора Марждайн военные корабли, пояснил я. Осталось не так и много, на самом деле, но нам в любом случае необходимо расширить свой грузовой флот за счет кораблей «Балкеров», способных перевозить гораздо большие объемы товаров, чем средние транспорты и звездные галеоны. К счастью для нас, капитан Тиберос решит эту и ряд других проблем в ближайшее время. «Ясно», — произнес Пиллион. Помолчав некоторое время, командир Химеры поинтересовался. «Сэр, так понимаю, что после захвата Алого Рассвета вы будете использовать этот корабль в качестве своего флагмана?» «Нет, капитан, опроверг я его предположение. Химера меня всецело устраивает в своей роли. Алым Рассветом, как и всем будущим рейдерским соединением, Красная Звезда будет командовать капитан Шахаши». «Рейдерское соединение?» – переспросил Пиллион. «Разве оно у нас существует? Создадим сразу же, как только получим в свое распоряжение корабли 1-го дивизиона 4-го флота Новой Республики», — пояснил я. «Капитан Шахаши возглавит его». «Любопытный факт, капитан. Он просил разрешения назвать соединение рейдеров во главе с Алым Рассветом в честь своей погибшей возлюбленной, Иринриад по прозвищу Красная Звезда. Символизм и посмертная верность. Интересные качества уживаются в будущем командире Алого Рассвета. Лучше б он с такой же скоростью фонтанировал идеями о комплектации экипажа этого монстра. На дредноуте же под 100 000 членов экипажа. Негромко воскликнул командир Химеры. Чтобы обеспечить этого гиганта полным экипажем, потребуется 5 полных партий клонов. Это несколько месяцев непрерывного клонирования исключительно ради комплектования одного корабля. «Сэр, я решительно прошу рассмотреть мое предложение, не тратить огромные средства на ремонт и содержание Алого Рассвета и пустить все, что от него останется после текущего сражения, в разбор для комплектования кораблей, находящихся в ремонте. С каждым месяцем становится все труднее закупать необходимое оборудование, не привлекая внимания. В скорости, капитан, у нас будет достаточно времени для комплектования экипажей необходимых нам кораблей, а также производственных линий требуемого оборудования», — заявил я, — «и необходимых нам ресурсов также будет в достатке. Нужно только подождать». Заметьте, Пиллион вслед за мной посмотрел на тактический экран. «Наши истребители и перехватчики расчистили большой объем свободного пространства по фронту, а значит, сейчас настало время проведения еще одного испытания. Предлагаю понаблюдать за тем, как капитан Томаксбрен продемонстрирует нам эффективность новейшего бомбардировщика «Скимитар». Уверен, это будет ни с чем не сравнимое зрелище». Пиллион бросил в мою сторону осторожный взгляд, но затем отвел его в сторону центрального иллюминатора, наблюдая за тем, как Химера вместе с остальными звездными разрушителями ведет курсовой огонь по дивизиону противника, сгруппировавшемуся в тесном построении ради усиления дефлекторной защиты путем перекрытия энергетических экранов друг друга и отстреливающихся от беспощадно терзающих их кораблей моего флота. Совсем скоро, лишившись флагмана, они бросятся в рассыпную, в надежде прорвать блокаду. И тогда наши звездные разрушители выйдут на свободную охоту, в то время как 501-й легион проведет очередной беспощадный космический абордаж. Оторвав машину от поверхности ангарной палубы, командир подразделения бомбардировщиков, капитан Томакс Брен уверенно вывел спиметар из ангара звездного разрушителя. «Системы работают нормально», — сообщил ему Алекс, сидящий в кресле оператора вооружения. «Щит активирован, ЦУТ в норме. Потоки энергии», — он посмотрел на контрольный монитор, — «тоже в норме. Двигатель работает равномерно, выходим на 80% скорости. Сейчас уйдем в рывок», — предупредил его Томакс. «Инерциальные компенсаторы активны, на 100%, — заверил его техник. Единственный из разумных, кто согласился поучаствовать в испытаниях, из которых можно не вернуться. Протонные торпеды в порядке, обе боеукладки», — ответил Алекс. «Хат, в чем дело?» — напрягся Томакс. «Если опять полетела муфта обратного клапана, проще уже тогда включить ЦУТ и врубиться в мостик алого рассвета, а не возвращаться с позором на Химеру. Механика, электрика, гидравлика, я только сейчас вспомнил, что вообще-то являюсь техником, а не пилотом», — шутливо пожаловался Алекс. «Надо будет попросить оплатить эти часы по двойной ставке». Томакс от всей души ударил задней частью своего шлема по подголовнику кресла, так, чтобы предмет интерьера кабины сыграл резонансом, и уже подголовник кресла оператора вооружения, расположенный спина к спине по отношению к пилотскому, огрел по затылку словоохотливого техника. «Не время для шуток», — рыкнул Томакс. «От этого вылета зависит судьба всего проекта. Для шуток всегда есть время, даже на похоронах», — парировал Алекс. Томакс оставил фразу напарника без ответной репризы. Перед глазами у него стояли мертвые лица его парней по Ятагану, который когда-то был полноценным крылом, сократившимся до одной бомбардировочной эскадрильи в ходе имперской гражданской войны. «Вышли на скорость в 90 мегасвит», — произнес он, наблюдая за тем, как экспериментальная машина на вполне себе приличной скорости рвется вперед, оставляя за собой все больше безвоздушного пространства. «Готов к ускорению, несмотря на то, что запрошенная от КДП тактическая информация, а также увиденная сквозь кокпит скиметара ему не нравилась, задачу необходимо выполнить, потому что только так он мог увековечить в истории имя своего погибшего подразделения и обратиться к гранд-адмиралу с просьбой». На перехват авиакрылу, стартовавшему с борта Химеры, шла парочка эскортных фрегатов типа Небюлон В, имея явные намерения как следует потрепать мла имперцев, чтобы снизить напряжение на флагманский корабль, который, пусть пока еще и выглядел целым, но уже чувствовал себя не очень комфортно, находясь под огнем сразу дюжины имперских и присоединившихся к ним интердикторов. Не говоря уже о том, что регулярные взрывы протонных торпед, которыми алый рассвет щедро осыпали пусковые установки торпедной сферы, республиканец вел себя довольно интересно. Он двигался так, чтобы его плоскость была перпендикулярна плоскости обстреливаемых им кораблей. Учитывая имеющееся на его борту вооружение, преимущественно сосредоточенное в верхней полусфере, он мог немало разочаровать своих противников. Вот только снесенные дефлекторные щиты не способствовали тому, чтобы кинжальный анфиладный огонь флота звездных разрушителей оставался безрезультативным. Поэтому пушки кораблей Трауна без особого труда уже начинали вспарывать обшивку верхних палуб. Сопровождающие его звездные разрушители, четверка имперских единичек в совокупности с коротышкой, из типа прокурсатор, названным так из-за своего короткого корпуса, тем временем трудился над тем, чтобы корма быстроходного звездного дредноута не была развальцована по всем правилам засады перекрестного обстрела со стороны тяжелых крейсеров типа дредноут. Судя по тому, как яростно огрызались республиканцы, они уже поняли, что удерживающие в пространстве одно и то же положение, двойной эшелон чаши тяжелые крейсера не особо-то и стремятся взорвать всех Тхатту, а учитывая их количество, они могли это сделать вообще без каких-то больших проблем. Но вместо этого они предпочитали связать авиацию разрушителей сопровождения сражением со своими ТИЕ-истребителями, направив часть своих машин на расчистку пространства вокруг разрушителей от лишних мла. Зачем заниматься подобной ерундистикой? Да все просто. Когда ведет огонь ионная пушка, желательно, чтобы между ней и целью не находилось ничего лишнего, в противном случае можно потратить заряд абсолютно бездарно, поразив не звездный разрушитель, а какой-нибудь истребитель. Томакс увел скиметар тремя эшелонами ниже, чтобы иметь огромное пространство для скоростного рывка. Бомбардировочное крыло «Ятаган» в свое время прославилось тем, что сумели использовать те бомбардировщики для пикирующих операций. Это довольно простое занятие, когда у тебя есть опытные пилоты и много времени для практики. Но потеряв практически всех своих ребят, а взамен их получив лишь желторотых летчиков, в ходе атаки на ПФАС он понял, что необходимо решить проблему кардинально. Нет больше времени на ювелирные оттачивания навыков пикирующего бомбометания на ТИ-бомбардировщиках. Нужен просто пикирующий бомбардировщик. И проект «Скимитар» оказался тем самым аппаратом, который мог вывести имперскую бомбардировочную авиацию на новый уровень. «Системы готовы, везде зеленые огни», — напомнил ему Алекс. «Мы пикируем, или еще посидим здесь?» Томакс покачал головой. «Пикирование в космосе вот так шутка, всем шуткам шутка. Рывок», — предупредил он, активируя ЦУД. Несмотря на то, что инерциальный компенсатор работал, он все равно испытал на себе последствия ускорения. Тело вдавило в кресло, но не так, чтобы он и вовсе не смог управлять машиной. Хотя капитан и не собирался этого делать, любое движение штурвала могло привести к отклонению от курса и реализации высказанной ранее идеи о превращении корабля в нелицеприятное украшение на броне ближайшего звездолета. Подхваченный ускорителем «Скимитар», сокращая расстояние, разделяющее его с днищем малого рассвета со скоростью 21 мегасвита в секунду, менее чем за 4 секунды, показавшийся пилоту вечностью, оказался на месте, одним куском и с экипажем, готовым к. Затянутая в черную перчатку рука деактивировала ЦУД, и неприятное давление, которое он испытывал последние 4 секунды, отступило. Появилась тошнота, ощущение сухости во рту, но на эти мелкие неурядицы у него не было времени реагировать. «Скимитар» заложил вираж, полоснув из лазерных пушек по недоуменному крестокрылу, решившему выйти в лобовую атаку и расправиться с прототипом, не прибегая при этом к здравой логике. А ведь она всегда говорит: «Видишь несущуюся на тебя неизвестную посудину, отойди в сторону, присмотрись, быть может, так она не станет твоей смертью». Но пилот «Инкома» был неплох, он успел пальнуть по «Скимитару» из своих орудий и добился того, что алые заряды растеклись по дефлекторному полю, не самому сильному, но, зато эффективному. Сюрприз, на губах Томакса появилась сардоническая усмешка. «У нас теперь тоже есть дефлекторы». Бомбардировщик проскользил мимо обломков крестокрыла, направляясь к средней части днища алого рассвета, как раз туда, где кипела самая натуральная бойня. «Твою муфту», — высказался Алекс. «Брен, что?» — недовольно отозвался пилот, разворачивая свою машину брюхом к нижней полусфере быстроходного звездного дредноута. «Повелительный, что повелительный?» — процедил Томакс, огнем пушек отправляя в небытие невесть как оказавшийся рядом костыль. «Да от него же одни руины остались». В голосе Алекса прозвучал неприкрытый страх. Томакс, задав компьютеру целеуказание и получив пару секунд свободного времени, чуть повернул голову так, чтобы можно было рассмотреть разрушитель. «Твою муфту», только и смог выдать он. Быстроходный дредноут, один из немногих типов звездолетов в имперском флоте, имеющий в нижней полусфере не только спаренные ангары, но и мощную артиллерию. Согласно типовым схемам этого корабля, под брюшей алого рассвета и его собратьев могло похвастаться несколькими десятками тяжелых турболазеров и ионных пушек, не говоря уже о пусковых установках ракет. Нижняя полусфера быстроходного дредноута типа «Воин» и «Повелительный» на своей шкуре испытал, на что они способны. Корабль от носа до кормы был похож на продырявленный в десятках мест закопченный плазмой и пожарами кусок бесформенного металла с нарушенной целостностью геометрии бортов, буквально выжженной артиллерией, зияющими ранами в корпусе и ореолом осколков, которые окружали больше похожий на труп кусок металла, чем пострадавший в яростном сражении корабль. Теперь становилось понятно, почему алый рассвет и повелительный держались на одном месте, практически не маневрируя. Аппаратура «Скимитара» зафиксировала работу притягивающих лучей. Превосходящий имперский почти в 5 раз по габаритам звездный дредноут, подобно хищнику, вцепился в свою жертву и избивал ее огнем своих орудий, совершенно не обращая внимания на происходящее в его окружении. Повелительный отбивался оставшимися у него башнями среднего калибра, в то время как единственная турболазерная башня с левого борта продолжала настырно ковырять второй и самый большой пузырь реактора солнечной ионизации на брюхе алого рассвета. Авиакрыло корабля, изрядно поредевшее, что есть сил, старалось отогнать от звездолета хотя бы настырных истребителей, но их банально подавляли численно. За те минуты, которые потребуются эскадрильям остальных кораблей на приближение к цели, единичка вероятнее всего вообще перестанет существовать и... А ведь с начала сражения прошло не более 10 минут. Да твою муфту! Проорал Алекс. Флотские, вы безумцы. Я чуть... Остальное-то Макс уже не слушал. Скимитар двигался на предельной скорости к своей цели, промелькнув мимо обломков, которые некогда составляли пару-тройку ТИ-бомбардировщиков. Очевидно, капитан Шахаши, не получив возможность продолжить уничтожение реактора противника с помощью корабельной артиллерии, поднял бомбардировщики, с которыми мгновенно расправились истребители противника. Впрочем, аналогичный вариант был бы при попытке ТИ-бомбардировщиков атаковать корабль сразу после выхода из гиперпространства. Реакцию Алекса он уже понял. Рядом с повелительным, принимая на себя часть злобной республиканской артиллерии, пока еще со слепшими датчиками и системами защиты, вершитель вел огонь из своих орудий, превращая броню воина в поверхность спутника, подвергшегося атаке метеоритов. «У них ведь ничего не получится», — пробормотал Алекс. «Алый рассвет разделает из обоих. Вон, они снесли вершителю генераторы Шита». «Не успеют», — мрачно произнес Томакс, оскалившись в тот момент, когда компьютер наведения зафиксировал обе цели, для каждой из боеукладок Скимитара. Вот только, понимая, что Алекс абсолютно прав, пилот уменьшил расход боеприпасов до половины и нажал на спуск. Скимитар – выносливая машина и способен утащить на себе к цели до 32 протонных торпед или ракет, в зависимости от типа снарядов в бомбовом отсеке. Сегодня в меню были протонные торпеды, и 16 алых самодвижущихся снарядов сорвались с подвесок, ведомые компьютером наведения, и устремились к целям, разделяясь на два потока смертоносного рукотворного огня. Капитан Бред, имперским пилотом, открыл он общий для имперцев канал связи. Держаться подальше от ангаров алого рассвета. Щелкнув камлинком, переключился на канал связи с Алексом. «Так, а теперь займемся вторым реактором», — мстительно произнес он, уклоняясь от кораблей противника. Резко взревевший двигатель вывел скимитар под корму алого рассвета, где-то Макс развернул машину, сходу осадив сунувшийся было к нему республиканский перехватчик. Шарахнувшись от неожиданно сильного и скорострельного огня, Ашка забрала вверх и сгорела в струях выхлопа двигателей алого рассвета. «Ублюдку, ублюдочная смерть», — произнес Томакс, наводя машину на цель. В республиканском флоте перехватчики РЗ-1, они же Ашки, обладают поразительной манией пользоваться преимуществом своей скорости и истреблять тихоходные ТИ-бомбардировщики, особенно при отходе от цели. «Рассчитай курс отхода», — приказал он Алексу. «Совсем ополоумил», — осведомился тот. «Я техник, а не навигатор», — Томакс прорычал в ответ что-то до боли нецензурное и вдавил гашетку в ручку управления, отправляя 16 торпед в ринувшихся к нему республиканских перехватчиков. Те мгновенно бросились на утек, используя свой излюбленный маневр — ускориться, чтобы оторваться от самонаводящегося снаряда. 12 протонных торпед помчались за улепетывающими машинами противника, а вот 4 остальные с каждой долей секунды приближались к заветной полусфере главного реактора солнечной ионизации быстроходного дредноута. Не скрывая своей заинтересованности в происходящем, я подался вперед, чтобы получше рассмотреть происходящее под днищем малого рассвета. Две струи пламени вырывались из-под корабля, усеивая космос огромным количеством обломков. Часть из них без сомнения принадлежала обшивке корабля, другая – изуродованные и обезображенные остовы республиканских истребителей, оказавшихся в зоне поражения ударной волны протонных торпед, взорвавшихся в недрах обоих створов главного ангара быстроходного дредноута. «Брен сделал это!» — в порыве эмоций воскликнул капитан Пиллион, смахнув с головы форменную кепи. «Хат-бдери, в самом деле сделал. Приготовьте мой флагман к прыжку», — приказал я, наблюдая за тем, как сероватый корпус звездного разрушителя капитана Брандея превращается в закопченный кусок изуродованного металла. «Курс, сэр, прямо, капитан», — не стал я мудрствовать лукаво. «И сообщите командиру торпедной сферы, чтобы прекратили огонь. Через несколько секунд алый рассвет перестанет быть боеспособным на 90%. Сообщить остальным разрушителям, быть готовым к прыжку и атаке кораблей сопровождения дредноута. Разве мы не будем использовать солнечный ожог?» — удивился Гилот. «Обстоятельства складываются куда как лучше, чем планировалось изначально, капитан», — произнес я. «Нет нужды давать нашим будущим пленным информацию о том, насколько скорострельны наши венаторы с обновленным главным калибром. Решим проблему возврата имперской собственности старым флотским способом. Кто первый умрет, тот проиграл. «Есть, сэр», – отрапортовал Пиллион. Сражение за обладание кораблями 1-го дивизиона 4-го военного флота Новой Республики входило в свою кульминационную фазу. Генерал Уиллард, поднявшись с центрального помоста, прикоснулся рукой к правой половине лица, которая почему-то была горячей. Отняв руку, увидел, что она вся в крови. «Сэр, вы в порядке?» Рядом с ним оказался старший помощник командира дредноута. «Жив», — сухо ответил альдеранец. «Где капитан?» «Мертв, сэр», — был ответ. Один из терминалов взорвался прямо перед его лицом. «Никаких шансов». Опираясь на руку подчиненного, пожилой стратег поднялся на ноги и посмотрел на голографический дисплей, желая рассмотреть детали разворачивающегося сражения. Оценка ситуации не заняла много времени. «Рулевой, имперцы продолжат бить нас снизу. Разверните нас так, чтобы мы могли открыть по ним огонь правым бортом. Генерал, сэр, но тогда мы откроем брюхо истребителям и разрушителям блокады. Я это знаю, исполняющие обязанности капитана. Сэр, нас уничтожат». Уиллард оглянулся на старшего артиллериста, могучего малого, с трудом впихнувшего себя в офицерский мундир. Казалось, одно неловкое движение, и китель лопнет по швам. Даром, что этот разумный, Баттон, откровенно трусивший Баттон,